«Впервые вижу таких людей», — широко распахнула глаза мадам Скитер. «Впервые слышу, чтобы людей вообще не интересовала возможность показаться на публике. Гарри, ты не болен, ты подумай еще раз. Футуцки сдамэти, думны дзоумэти, мамилары ешедута энпула. Инкидице батул, рэпчигла рэпнаасэ. Туши печел мортыл скот дин рэпдырь. Иц дэжгие крытул, хэркэ бэтрэнэ. Иц скот балкажи, вакэ энкалцэте. Сэте футэ кыней, мамице крэкэнэте. Футэ один гары». Прервал я тираду журналистки. Эффект от моей отповеди оказался ошеломляющим, мадам Скитер сдула с места, прокатила по полу и изорвала в клочья все ее бумаги. «Не ха, хочешь, не н, надо, так бы с, сразу и с», — сказал. Кряхтя и отплевываясь, поднялась с пола мадам Скитер. «Сте, тобой об, пасна св, вязываться», — простонала она, убедившись, что ее рабочий инструмент, то бишь перо ядовито-зеленого цвета, сломана в трех местах и завязана в узел. Не говоря больше ни слова, мадам Скитер покинула помещение. Что ж, печально вздохнул Бэгман. С репортажем вышла досадная неудача. «О, кажется, у нас гости!» — вдруг воскликнул он, моментально повеселев. Видимо, было с чего. В комнату один за другим вошли Дамблдор, мадам Максим и товарищ Никонов, а за ними непонятный старикан с бесцветными глазами. «Разрешите представить вам мистера Оливандера», — объявил Дамблдор, занимая место за судейским столом. «Он проверит ваши волшебные палочки, чтобы убедиться, что они в рабочем состоянии». «Так-так-так, вот и палочных дел мастер, встречи с которым я благополучно избежал 3 года назад. ВП у меня трофейная, и в тех редких случаях, когда я ее применял, не подводила. Мадмуазель Делакур, не могли бы вы подойти первой, пожалуйста?» — попросил Оливандер. Красотка Флёр скользнула к палочных дел мастеру, протягивая свою палочку. «Хаем, хаем», — сказал он, повертев рабочий инструмент француженки в длинных пальцах. «Такого я давно не видел. Розовое дерево, 9 дюймов, а сердцевина, волос с головы Вейлы, Магрен де Мрей», — прощебетала Вейлочка. «Так-так», — голосок у нее вполне себе приятен, когда не злится на неких присутствующих здесь ватников. «Остальные, физические, достоинства упоминать лишний раз не буду, и так французская школьная форма их более чем подчеркивает. Хотя, на мой предвзятый вкус, у Доры ничуть не хуже». «Да», — прошептал Оливандер. «Я никогда не пользовался волосами Вейл, из них получаются слишком норовистые палочки. Хотя, кому как нравится, Архидиус», — вдруг сказал мистер Оливандер. Из палочки Флёр вырвался букет цветов. «Вот оно как, а я по старинке тогда колдовал, по-русски с грузинским акцентом. Впрочем, и так ведь сработало. Очень хорошо, ваша палочка в полном рабочем состоянии», — сказал Оливандер, подавая француженке цветы и палочку. «Благодарю вас, мадмуазель Делакур. Теперь вы, мистер Поттер, прошу вас, и при всем уважении, я упорно не могу припомнить встречи с вами лично. Кажется, вы так и не пришли в мой магазин». «Подхожу, протягиваю ВП». Взяв ее из моих рук, палочных дел мастер несказанно удивился. «Где же вы взяли эту палочку?» «12 дюймов, очень древнее дерево бузины, сердцевину не могу определить даже я. Что ж, это еще одна загадка, на которую не найти ответа». Выстрелив из палочки фонтаном вина, Оливандер вернул ее мне. «Теперь вы, мистер Монтегю». Слизеринский петушок, не обращавший на Флёр практически никакого внимания, в развалочку прошел к мастеру. «Ага, мистер Монтегю, это одна из моих палочных дел». Мастер повертел в руках петушиную ВП. 11 дюймов, осина, внутри толченые зубы валлийского зеленого дракона. В прекрасном состоянии, авис. По взмаху ВП из палочки вырвалась стайка птичек размером меньше воробья, вылетели из комнаты и исчезли. «Благодарю вас, мистер Монтегю», — Оливандер вернул палочку слизеринцу, после чего распрощался с нами. «Отпустил нас и Дамблдор. Где ты так ругаться научился?» — спросил меня товарищ Никонов. «Не Михай ли подучил? У нас на пароходе только Михай Романеску так умеет, потому что из-под Кишинева. А то я как услышал из-за двери, как кто-то кого-то по-молдавски поливает, так и подумал. Нет, Степан Григорьевич, это меня еще отец мой научил. Он в Молдавии был когда-то. Поливал же я местную журналистку, которая все меня на беседу разговорить хотела. Только беда для нее была в том, что этого не хотел я сам. Правильно, нечего ей лезть, где ей не рады. Не знаете вы капиталистических журналистов, Степан Григорьевич? Если ей чего занадобится, так пролезет куда угодно. Дихлофосом травить надо будет, не вопрос, и потравим еще, улыбнулся товарищ Никонов. Ладно, Гарик, иди ужинать, завтра за тобой зайдут, вроде еще Николай Палыч с тобой побеседовать хотел. Ну как? Сходу спросила меня Сьюзен, как только я уселся за стол. Проверили, чё? Не нашли ничего, и на том спасибо. У вас-то что было? Ох, Гарри МакГонагалл в своем стиле. Задала очередное сочинение на полтора свитка. Вот моралистка чертова, нахмурился я. Нахрена ей эти сочинения, все равно эту билиберду никто не читает. Это еще не все, поддержала Дафна. Когда ты ушел, она опять закатила очередную лекцию о важности грядущих экзаменов. Ага, а до них еще больше года. Вот именно, Гарри, так только Гриффиндор учиться может. Успокойтесь, девчата. С Гермионой мы брать пример не будем. Если так учиться, то крыша поедет. Даст Бог, и без этих мудрых советов сдадим как-нибудь. После ужина, однако, мне опять сказали, что слоны идут на север. Что ж, снова идем в гости к товарищу майору. В каюте особисто присутствовал тот самый персонаж в штатском. Представляюсь, слышали мы про тебя, Гарик Вованыч, отвечает тот. Комиссар государственной безопасности третьего ранга Гаврилов Андрей Геннадьевич. Твоим делом, попадалец, Москва заинтересовалась. Вот по твою душу и прислали. Присаживайся, беседовать мы долго будем. Про что, товарищ комиссар? Про все. Я тут уже имею некоторые представления из протокола, что товарищ майор предоставил, откуда ты такой красивый к нам нагрянул. Теперь хочу услышать лично и в подробностях. Ничего не попишешь, пришлось рассказывать свою историю по второму разу. А в конце добавил, в мое время, товарищ комиссар, в литературе был весьма популярен жанр так называемой альтернативной истории, то есть авторы книг пытались представить, как бы пошло развитие событий, если бы на определенном этапе что-то пошло не так. Ну вот, к примеру, Колумб попал в шторм, из которого не вышел, и самое бесполезное открытие эпохи совершил другой человек. Или, например, конфедератам удалось отстоять свою свободу в американской гражданской. Но чаще всего переигрывали четыре события. Русско-японскую войну, революцию 17-го года, Великую Отечественную и события 80-х-90-х. Причем, хотел бы заметить, такой жанр был популярен в основном у нас, на Западе переигровкой истории не занимались. Хоть и говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, но у нас в конторе с ними не согласны, ответил товарищ Гаврилов. И теперь я только еще больше в этом убедился. Насколько я понял, у вас после революции все пошло куда-то не туда. Для начала Троцкий и его однопартийцы выжили все, вместо того, чтобы сгинуть под Тверью в крушении. Потом у вас, естественно, с ними цацкались, а потом вылавливали их, аж до 37-го, в то время как у нас с ними разобрались окончательно 10 годами ранее. Да-да, кстати, у нас Троцкого большевиком не считают, ибо по факту он им и не был. Удивительно слышать, товарищ комиссар. В мое время его считали еще большим коммунистом, чем товарища Сталина, а последнего кто только не шельмовал. Потому и шельмовали, что слишком у вас троцкизм успел укорениться. А в результате что? Коминтерн. Подготовка мировой революции за русский счет. И из-за этого капиталистический кризис у вас тоже практически провалили, ибо не купили и половины заводов, что достались нам. Куда золото дели? На мировую революцию, что ли? Профукали. В гражданскую откуда-то Тухачевский возник, которого у нас еще в 18-м рассчитали за разложение подчиненных частей и неспособность к командованию, а в итоге дело под Варшавой завалено и вместо Мазовецкой республики у вас откатились назад почти до Минска. А потом чем дальше в лес, тем больше дров. Мало того, что у вас товарища Сталина не стало на 8 лет раньше, чем у нас, так еще потом Хрущев объявился, у нас пропавший без вести осенью 41-го при обороне Киева. Киев мы, кстати, так и не сдали, маршал Буденный все население города под ружье поставил, но немца на улице не пропустил. Отрадно слышать, в моей истории накануне попадания моего Киев стал оплотом фашистов-бандеровцев, причем даже не скажешь, где их больше было, в Киеве или во Львове. Про фашистский переворот весны 14-го вы тоже уже знаете. Сейчас в Лондоне так скачут, как там скакали. Знаю, и удивляюсь, что за предатели у вас там водились во власти. По нашему закону там бы каждого второго по высшей мере оформили, если не каждого первого. Потому и водились, что как товарища Сталина не стало, так чиновная сволота тут же принялась под себя законы переписывать. Поначалу с опаской, но как Хрущ на 20-м съезде принялся развенчивать культ личности, как это тогда именовалось, так и пошло, и поехало. Довели до того, что КГБ не имел права вести разработку партийных чинуш уровнем выше секретаря горкома. Соответственно, все то, что гражданин творил противозаконного, оставалось без наказания. Так это же прямая государственная измена, взвился товарищ комиссар. Чем они у вас там думали? Думали, видимо, что все равно, мол, к коммунизму идем, а социализм развитый уже построили, так надзор можно и ослабить. Их имя, подытожил чекист, самое жирное варье, и фактически безнаказанно воровало. Я бы понял, если бы мелкую сошку из-под надзора вывели, на низком уровне все равно особого вреда нет, а вот всех этих председателей, депутатов да министров, за этими же глаз да глаз нужен. Или урок царской поры ничему их не научил. Тогда что же жандармов за руки хватали, великих князей разрабатывать не давали. На том и погорели в 17-м году. А здесь-то что в итоге было? Подозреваю, что нечто похожее. Так и было, товарищ комиссар, вы совершенно правы. В итоге советская власть кончилась в 91-м на Горбачеве и Ельцине, а последующие слуги народа, мать их, за редким исключением больше о собственном кошельке думали да о счете в заграничном банке, чем о благе народном. Фамилии их всех, кто навскидку вспомнился, кто на слуху был, я в протоколе перечислил, да у вас и так тут с ними, как я по газетам помню, обошлись как с предателями и врагами народа, кем они, в сущности, и были. А вот куда Ельцин делся, я так и не понял, среди повешенных его не было. Потому что он в 83-м, уже в Москве работая, в аварию попал, в его «Волгу» трамвай въехал на перекрестке, и, всмятку, легко отделался. Иначе по соседству с Горбачевым висел бы, у нас его в народе после 91-го, а особенно после 93-го, хорошо запомнили. Борис Козел – это еще одно из самых цензурных прозвищ, а иные прочие и вовсе на заборе писать надо. Что есть, то есть, усмехнулся комиссар. Что хоть про нас тут говорят? Всякое говорят, товарищ комиссар. В основном, что злые русские пришли, будут всех в свое КГБ на допрос таскать. Про меня тоже говорят, что де попался Поттер в лапы КГБ, теперь его сдадут в ГУЛАГ, где научат пить водку. Боятся вас англичане, товарищ комиссар. Хуже гнева Господня. Правильно бояться, ответил комиссар. Пусть знают, что неприкосновенных у них на острове для нас нет, любого прикоснем, если понадобится. Где-то здесь еще шимпанадзе прячется от правосудия. Ага, ага, он в нашем мире как добрался до министерского поста, так янкесом Берингово море сдал почти сразу. А потом возглавил самостийную Грузию, вполне демократически свергнув предшественника, но потом сам был столь же демократично свергнут преемником. Нас и без этого он столько нагрешил, что на виселицу хватит. Речь товарища комиссара была прервана стуком в дверь. «Войдите», — сказал чекист. В каюту вошла молодая девушка, в которой я с превеликим удивлением узнал собственную учительницу нумерологии мадмуазель Вектор. «Вас продается славянский шкаф», — на очень хорошем русском сказала она. «А ведь не видит меня пока, хоть и недалеко я сижу». «Шкафа нет, осталась только никелированная кровать», — ответил товарищ комиссар. «С тумбочкой, с тумбочкой. Товарищ комиссар, разрешите доложить. Гарри, это ты. Только теперь она меня заметила. Что ты тут делаешь?» Все так же по-русски спросила она. «Советуюсь с шефом», — по-русски же ответил я, на что товарищ комиссар, слегка усмехнувшись, согласно кивнул головой. «А вот вы что тут делаете, мадмуазель Вектор, или товарищ Вектор?» «Позволь, Гарик Вованыч, представить тебе нашего агента в твоей школе, лейтенанта госбезопасности Светлану Грищенко, действующую под псевдонимом Септима Вектор», объявил товарищ комиссар. «Очень приятно, но как? Взаимно, и для своих, пока не на учебе, на ты и просто Света», улыбается Септима, то бишь Светлана. «А попала я сюда после института, сразу сюда и отправили. 5 лет уже здесь, только на каникулах дома и бываю. Я же из Ленинграда. Дело все в том, Гарик Вованыч», перебил товарищ комиссар, «что ты, сам не зная того, вляпался еще в одну историю. Твой этот директор, Альбус Дамблдор, у нас тоже в подследственных ходит, пусть и заочно пока. Больше ничего сказать не могу, но дело было на контроле еще у самого товарища Берия. Ничего себе, удивился я. Это для меня новость. Вот для нас, нет. Кстати, то, что ты его 3 года назад в дурку оформлял, мы от Светы же и узнали. Как только ты мне свою палочку показал, то есть, как ты ее называешь, ВП, я сразу поняла, что что-то не так, подтвердила Света. А потом еще оказалось, что Дамблдор в психушке успел побывать. Лично для меня сложить 2 и 2 труда не составило. Это ты Дамблдора или МакГонагалл можешь за нос водить. Они про наш мир ничего не знают, а я-то лгу заканчивала, причем с красным дипломом. Света мне тут уже рассказала, что ты, Гарик Вованыч, по вечерам песни русские под гитару поешь, причем такие, какие здесь никто не знает. Откуда взял? Поинтересовался комиссар. Оттуда. Ясно. Чтоб завтра мне предоставил тексты всего того, что знаешь или уже тут спел, плюс к тому укажи, кто пел все это там, а мы тут почитаем. Есть, тащ, комиссар. Коли есть, так слава и честь. Иди, поэт-песенник, Света тебя проведет. Завтра вызовем. Только учти, даже своим подругам про то, кто есть ты и кто есть Света до моего личного разрешения, ни слова. Свободен. Как же тебя угораздило сюда попасть? Спросила меня Света, пока шли с парохода в замок. Как обычно на Руси, по пьянке. Выпил, отключился, просыпаюсь уже здесь. Что ж ты раньше-то молчал? Так никто и не спрашивал. Значит, ты, когда я тебя встретила, уже был тут. А теперь представь, мне на момент попадания по 30-ник был, и так вот попасть, с перепою в тушке 11-летнего шкета оказаться, да еще и за 2000 с гаком верст от родного дома. Вот 3 года уже так и маюсь. Да уж, опыт тот еще, улыбнулась Света. Но у тебя неплохо получается. Жить захочешь, не так раскорячишься. За вечер попытался вспомнить все те песни, что я знал наизусть и какие пел для своих друзей. Записал, после чего натурально отваливалась рука, а на следующий день отнес товарищу Гаврилову. Ага, принес, поэт. Оживился комиссар, когда увидел пачку листов с текстами. Ну-ка, ну-ка, что тут? А во, и ДДТ, и Любе, и Розенбаум, всех упомянул. Даже предполагаемый год выхода поставил. Так я ж все эти песни наизусть тогда же и выучивал, как они выходили. Что-то в записи слушал, что-то на концертах. Если можно, так предложил бы дать тому же Расторгуеву тексты его же песен. Он их в прошлый раз хорошо исполнял, не вижу смысла менять. А если кто чего еще из них не спел, так не хлебом единым, еще песен напишут. Это в Москве будут решать. Твои записи перешлю туда, как ответит, позову. Спасибо, тащ, комиссар. Если есть возможность, можно у меня из головы примерный мотив скачать, чтобы было хоть какое-то понятие, как эти песни звучали. Конечно, можно. Вот, держи, чекист протянул мне некое устройство, больше всего похожее на кассетный магнитофон. Это наподобие используемых здесь так называемых омутов памяти, только более современная модель нашего производства. Я сейчас включу запись, а тебе надо будет четко подумать, какую песню ты хочешь туда записать, и она запишется. Кассеты перешлю в Москву вместе с текстами, а там уже разберутся. Записывали мы целый день, и, когда все кассеты кончились, товарищ комиссар был весьма доволен. За столь весомый вклад в развитие советской культуры тебе могли бы и Ленинскую премию выписать, будь ты, собственно, автором всего этого. Оно мне надо, тащ, комиссар. Нужна мне вся эта публичность, как ежу футболка. Правильно, наш человек. Кстати, думай пока над деталями своей биографии, как ты у нас в Союзе будешь себя называть. Сам понимаешь, если про настоящее свое имя и происхождение скажешь, кому не положено, так у нас же и окажешься, только в ином качестве. Кстати, с днем Октябрьской революции тебя, наверное, и забыл уже, что за день такой. Почему забыл? Просто у нас не то чтобы сильно этот праздник праздновали последнее время, помните, что я вам говорил. Где-то после 91-го отменили сразу, тем же прибалтам любое упоминание о коммунизме было как серпом по яйцам, где-то, как в Белоруссии, продолжали отмечать, как и было, в России вместо 7-го праздник сделали 4-го, под что подвели годовщину изгнания поляков из Москвы. Вот как, значит, завернули. Так народ все равно 7-го числа праздновал. как и День Победы 9 мая. У нас, в отличие от загнивающей Европы, хорошо помнили, кто и как немца остановил, и парады каждый год проводили, даже несмотря на перемену власти. Впрочем, под конец до российского руководства дошло, что на Западе друзей нет, есть только враги. У них что? Вместо парадов победы, то есть, у них вместо парадов победы проводились парады петухов. И воинствующая петушня там считалась главным достоинством так называемого демократического общества. Так им же под нарами место, петухам этим, не выдержал товарищ комиссар. Ясен пень, что под нарами, и есть им полагается дырявой ложкой. Я тут этот обычай тоже с успехом внедряю, вон, Света подтвердит. Она и подтвердила, когда всем студиозусам одного из факультетов, где по странному совпадению учится большинство отпрысков родовитой аристократии, неизвестные перед завтраком просверлили дырки во всех ложках и всех тарелках, ничего не напоминает. Все справедливо, тащ комиссар, ежели кто много кукарекает не по делу, так пусть и сидит под нарами. И аристократическое происхождение тут роли не играет, читал я во времена оны, что как раз среди британских лордов петушня была скорее нормой, чем исключением. Они и здесь ничуть не лучше, буркнул комиссар. Насилуют, унижают, избивают сплошь и рядом, беспредельщики, мать их. По нашему закону они бы лет так по 20 каждый получил железно, а кто-то и на вышаг бы нарвался. Кое-кто и нарывается, а печальной участи неких Северуса Снейпа, Гилдероя Локхарта и Питера Петтигрю должны были вам сообщить. Знаем про таких. Молодец, Гарик Вованыч, не трусишь. Наш человек. Только вот троих ты убрал, а остальные? Остальные, если не оторвут рабочий орган от стула, то через год, максимум два, получат на свои головы очередную резню. Причем аристократы будут в большинстве своем среди тех, кто придет резать. Ясно. Мразь везде одинаково. Чем и речь, тащ комиссар. Только у нас в России родовитых дворян, бояр и прочих дармоедов в основной массе своей свели под ноль в 17 году, а товарищ Сталин оказался абсолютно прав, что так называемую элиту нужно периодически чистить. В моей прежней истории чистки прекратились после 53-го, как вождя не стало, и в итоге этих элитариев, мать их, расплодилось столько, что страна их не выдержала, а на ее обломках элиты развелось еще больше, потому и сидели вечно в заднице. Анекдот в свое время у нас ходил, рассказать. Ну, давай, спрашивает у армянского радио. Почему из продажи исчезли пыжиковые шапки? Ответ. Потому что олени размножаются в арифметической прогрессии, а партийная номенклатура – в геометрической. Отстрел же последний не производился с 53-го года. Зрели в корень, отсмеявшись, сказал товарищ Гаврилов. Так что ты предлагаешь применительно к текущему моменту? Если быть честным, то судьба британской аристократии меня не волнует совершенно. Всех этих благородных лордов и сэров можно с чистой совестью пускать в расход. Количество дворянских семей, которые будут за наших, можно сосчитать по пальцам, сапог не снимая, и всех их сочады и домочадцы, как говорится, можно вывести из страны, вон, на борт у Ленина. Оставшиеся места раздать выходцам из простого народа, кто не побоится ехать в Россию и жить честным трудом, не кормя при этом благородных мерзавцев. Не думаешь ли ты, что таким образом нам могут засланного казачка подкинуть? Думал, тащ комиссар, но сие дело, больше по вашей части. Уверен, что методики фильтрации у вас имеются, в том числе и те, что на волшебников, имеются, тут и, Гарик Вованыч, прав. И проверить пароход в принципе особого труда не составит, даже лучше это будет сделать на посадке, как паспорта в аэропорту проверяют, так и сделаем. Посмотрим, чем тут этот твой чемпионат закончится, а там видно будет. Ладно, иди, учись, студент. Чем там тебя спрашивали? По возвращению к себе в общежитие Хаффлпаффа я вновь был подвергнут перекрестному допросу всех своих подруг. Песнями интересовались, что я вам по вечерам пою. Спрашивали, что на меня нашло, что я их написал. Вот видишь, Гарри. «Среди русских признание получишь», — сказала Сьюзен. «Знаешь, Сью, мне все оно едино, только бы никто не трогал. Вспомни, что говорят по поводу того, как я Риту Скитер отбрил». «Да», — наслаждалась моментом Дафна. «Такого она еще не получала. Свежий номер пророка, как сказал мне папа, прямо-таки сочится желчью по поводу необычайной холодности приема, оказанного ей в школе. Ну и хрен с ней, языком болтать, не мешки ворочить. Под общий смех девчат сказал я: а еще раз прилетит, еще раз с отбреем. Даже русский директор удивлялся, откуда я такие слова знаю, какими эту самую акулу пера посылал куда подальше. Лихо ты ее. Вернулась с дежурства Дора, тут же бесцеремонно плюхнувшаяся на стул рядом со мной. Мне тут тоже сказали, что ты ее обложил, причем так, что она вылетела из замка, будто за ней гналось стадо злобных быков. Ну и пусть канает отсюда. Ты ее плохо знаешь, она ни одному магу кровь попортила. Вот увидишь, она за тебя еще возьмется. Следом за нее возьмусь я, и тогда мы еще посмотрим, кто и кого. Даже так, зная твою изобретательность, я уже начинаю бояться. Вот-вот, бойтесь меня. И да убоятся борзые духом, ибо огребут они. Ответ Москвы пришел через 2 недели, и в следующую субботу товарищ комиссар снова меня вызвал. Вот что, поэт-песенник, сходу сказал он, положив передо мной официально выглядящую бумагу с серпом и молотом и подписью Н. Крюков. По поводу твоих песен, сказала мне мое начальство, чтоб тебе передал, то, что у тебя отметкой любы помечено, можешь петь, сколько влезет. Эти песни годятся в любое время. Тексты и расшифрованные записи решено передать тем же, кто их спел у тебя. Один раз у Расторгуева получилось, получится и еще раз. Пока у них еще только 3 альбома вышло, «Зона любы» самый свежий, этим летом записали. То, что ДДТ так мы, конечно, Шевчука нашли. Наши люди что с ним, что с другими такими же коллективами давным-давно работают, что удивился. Спросил чекист, глядя на то, что я выпучил глаза. Ну да, тач комиссар, неожиданно как-то. В мое время рок-музыку всячески запрещали и давили, в итоге большая часть коллективов несла всякую антисоветчину. Мы решили по-другому. Надеюсь, у вас тоже такое выражение есть, если что-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить. Знакомо. Я кивнул. Ну вот, так и с Шевчуком получилось. Выпил с ним наш человек, песни под гитару попели, а на утро стихи новые на столе лежат. Причем самому Шевчуку сказали, что он же сам их и написал. Так что споет он Пасху и потолок куда он денется. Антисоветчины в этих текстах нет. В народе его ансамбль известен хорошо, песни «Что такое осень родина» или «Дождь» уже народными стали. Чем можем, тем помогаем, жену его вот недавно на Кубе лечили, выздоровела, так сам Шевчук, говорят, новый альбом на радостях собирается записывать. Так что, видишь, привезя сюда песни из своего времени, ты их сохранил и дал жизнь в новом мире. Хорошо, коли так, коли работаете с ним. В мое время он сгоряча киевских майданов поддержал, а потом раскаивался в этом, когда его украинские друзья развязали войну и залили Донбасс кровью. Теперь не поддержит, мы его в нужную сторону направляем, и, что положено, объяснили. Так, что дальше? По Наутилусу без изменений, Бутусов, что не спел, еще споет. Кстати, почему на кино ничего нет? Так их у нас и не было после 90-го. Цой тогда на машине разбился, и все, кончилось кино. Хоть и считали, что Цой жив, он просто вышел покурить, но с тех пор 25 лет прошло, столько не покуришь. Здесь Цой жив, и с концертами выступает. Надо будет кассеты купить да послушать, не вижу препятствий. Так, дальше по песням. Розенбаум большую часть приведенного тобой репертуара уже написал и даже спел, что-то еще не, но мы ему мысли подсунули. Однако, ту же «Афганскую вьюгу», к примеру, в этом мире мы не пропустим за несуществованием описанных в ней событий, да мы ему ее и не показывали. По остальным, что и куда, список твой вернули с правками. По твоему пожеланию авторство скроют. Кое-каких песен, кстати, у нас и не существует, хотя красивые. Вот, к примеру, товарищ комиссар пролистал мои записи. «Звездочка моя ясная в твоем мире» ее пел Валерий Меладзе. Ее много кто пел, тач комиссар. А посвящена она была памяти стюардессы, погибшей при захвате пассажирского самолета, там, в моей прошлой жизни. Годы так 70-е были, если память не изменяет. Не помню я никаких захватов, уж от нас-то оно бы не укрылось, тем более с гибелью людей. Значит, хорошо, жива она осталась, и повода для песни не появилось. Но все равно, коли есть текст, можно его тому же Меладзе подбросить. В прошлый раз он в следующем году первый альбом выпустил, да и в этом, скорее всего, так же. подбросим, и авторство замаскируем, а ты сам можешь сие исполнять по собственному желанию. КГБ дает добро. Кстати, как у тебя там с твоей биографией? Продумываю, тачкомиссар. Коль, уж меня тут Гариком все именуют, так и назовусь. Отчество возьму Владимирович, как память о прошлой жизни. А фамилию, раз свою нельзя, то пусть хоть Чернов будет. Год рождения, берите нынешний, 80-й, или плюс-минус 2-3 года. Возьмем плюс 3, ты как раз года на 2-3 старше своих 14 выглядишь. Все равно ты по здешнему счету круглый сирота, а так хоть паспорт получишь, а вместе с паспортом и право на самостоятельную жизнь. Восстановишь аттестат, экзамен сдашь, а дальше видно будет. Короче, записываю. Чернов Игорь Владимирович, 77-го, русский. Родился, где? В Гомеле, где в оригинале. Чтобы потом лишних вопросов не было, откуда город знаю. Так, значит, Гомель. Родителей мы тебе придумаем. Надо с моим здешним крестным поговорить, Сириус Блэк есть такой, я ему напишу. Мы ему сами напишем. Как ты говоришь, Сириус Блэк. Сириус Орион Блэк его полное имя. В настоящее время проживает по следующему адресу, назвал почтовый адрес Андромеды и Тида, где бродяга и жил. Предупреждаю, по-русски он не понимает, пытается учить, но пока только по фене ботать умеет, поскольку 12 лет сидел и недавно вышел на свободу Пауда, каковое мы же ему и обеспечили, так что с фене и начал. Засиженный, говоришь, товарищ, тогда тем более нас поймет. Мне Кирюхин сказал, что ты хочешь перебраться к нам, да и от тебя я это уже не раз слышал, так что готовь бумаги на получение советского паспорта, то есть, заявление на имя товарища Машерова, автобиографию, нами заверенную, фотографии нужного размера, анкеты для заполнения мы еще закажем. Если твои друзья захотят с нами, так милости просим, агитируй. Непереводимая игра слов. Моей бабушке. Ленинградский государственный университет. В наши дни известен тем, что именно там учился нынешний глава российского государства. Глава 21. Получи, фашист, гранату. И на рассвете вперед. Уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить. И чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить. Товарищ старший сержант. Я верю в душу твою. Солдат. Любый солдат. Незаметно подкралось время первого задания. За оставшиеся до 24-го две недели советские товарищи поднатаскали меня в стрельбе из всего моего арсенала, плюс к тому еще десантник Леха, добрая душа, стал учить стрельбе из гранатомета РПГ-7. Товарищ комиссар сдержал свое слово, заказав анкеты на получение советского паспорта. 19-го я плотно насел на Фреда с Джорджем. «Пацаны, с вами тут на русском пароходе кое-кто поговорить желает. Почему он этого?» Желает с нами поговорить. Что ты ему рассказал про нас? Рассказал про ваши изделия. Так, скажу, был проявлен неподдельный интерес. В плане принятия в производство. Даже так, наша продукция заинтересовала русских. Для чего она им? Сходите, узнаете. Пойдем, я вас проведу. Товарищ комиссар и товарищ майор взяли братанов в оборот. Чуть позже к плодотворной беседе подключился товарищ Никонов, о творчестве братьев Уизли тоже наслышанный, и втроем они все-таки сумели убедить близнецов. Да так сумели, что, вернувшись с собеседования, Фред и Джордж взялись за работу с удвоенной силой. Судя по тому, что братаны чуть позже мне рассказали, им была обещана как минимум своя лаборатория в Москве и полное гособеспечение своего изобретательного ума. 20-го числа примчался взмыленный Сириус и сразу же попал в цепкие объятия сначала товарища майора, а потом и товарища комиссара. Чекисты, видимо, взяли с бродяги подписку о неразглашении, поскольку старый мародер раскололся о том, про что и с кем беседовал, только когда подловил меня одного и тщательно наложил заглушающие заклятия. «Значит, так, крестник», — сказал он, убедившись, что комната надежно заглушена. Мне в этом твоем русском КГБ кое-что рассказали. О том, в частности, что ты собираешь бумаги для переезда в Россию. Все-таки решил воспользоваться моментом. То, если выбрали чемпионом от России, так и надо. Тебе еще информация к размышлению. Повидался я на днях с кузиной Цесси. Так она мне сказала, как бы между делом, что чистокровные во главе с ее бывшим муженьком проявляют какую-то нездоровую активность. Причем турнира этого твоего тут как бы и не касается. Видимо, начали готовить воплощение своего фюрера обратно в жизнь. А значит, нам надо отсюда уходить. Лучше уехать заранее, чем потом нас тот же недобрый дедушка Дамблдор кинет с голым энтузиазмом под авады пожирателей во имя воплощения своего очередного гениального замысла. Конечно, надо. Я сейчас напишу Энди и Цесси, ты разговори Дору, она с тобой охотнее общается, чем со мной. Действительно надо перебираться на русский пароход и уходить с ними в Россию. То есть действуем, как и хотели. На мне взрослые, на тебе, девчонки. Понял. Понял, бродяга. Действуй. На этом Сириус отбыл домой. Однако наши планы по агитации за советскую власть как подрастающего, так и выросшего поколения осуществились далеко не сразу. А все дело в том, что 24-го должна была быть первая задача турнира, она же столкновение с неизвестной опасностью. Угу, знаем мы про эту неизвестную. Дракон то бишь, и надо будет то ли отбить ему яйца, то ли оторвать их. Не зря, значит, стрельбе из РПГ учили, иначе никак. Вряд ли щучье веление не раз уже меня выручавшие, сотворит мне зенитную пушку типа Шилка, чтобы наделать в низколетящей цели много-много дырок. Впрочем, закладывался я и на то, что премудрый директор в великом уме своем маразматическом решит поменять планы, тогда совсем плохо будет. Однако нет, в сравнении с каноном первая задача не изменилась ничуть. Первым признаком того, что все идет по плану, стало явление народу школьного лесничего по имени Хагрид, который неведомо ради чего нарядился словно стиляга из 50-х, или, как их именовали в мое время, метросексуал. Хотя ясно ради чего, это он решил приударить за французской директрисой мадам Максим, которая на всю округу единственная похожего роста. Так вот, этот самый Хагрид, разряженный словно попугай, подошел к шарбатонской карете, оттуда вышла мадам Максим, и они под ручку ушли куда-то за лес. Ну, романтики, блин, сейчас Хагрид покажет своей зазнобе драконов, та, вернувшись, расскажет обо всем Флёр, а уж Вейлочка намотает на ус и сразу заимеет фору в игре. Остальные будут в неведении. Ну, скажем, как говаривал тот боксер, не только лишь все я-то хоть в прошлой жизни своей книжки читал да знаю, во что придется вляпаться. А слизеринского петушка, официального представителя Хогвартса, совершенно не жалко. Меньше потом народу убьет, осквернит или запомоет. Товарищ Никонов, впрочем, о драконах тоже был в курсе. Потому что, стоило мне 21-го появиться на борту Ленина, он сходу задал мне вопрос. Ты про драконов слыхал? Про каких еще драконов? Огнедышащих. Николай Палыч вчера проследил, куда это здешний лесник со своей зазнобой ходили. Он и увидел, что на первое задание приготовили. Привезли трех драконов, каждый будет прикован к земле толстыми цепями, чтоб не улетел раньше времени. Причем привезли даже не самцов, а самок, судя по тому, что под каждого дракона подкладывали кладку яиц. Ясно. Здравствуй, Же. Новый год, привет от Дамблдора по всей роже. Вот именно. Что-нибудь в библиотеке по драконам есть? А то у меня книжка по волшебным существам есть, так она еще довоенная, 38-го года. Ничего себе, редкостную книгу отхватил. Где нашел? В Лондоне, в магазине волшебных книжек. Она там такая одна была. Поищи у нас, должны быть поновее издания. Поищу, спасибо, Степан Григорьевич. Ни за что. И, кстати, передай Алексею, что он правильно взялся тебя учить в стрельбе из РПГ. Дракона по-другому пронять сложно. У нас в Союзе как их бьют. Нас их уже никак не бьют, потому что всех перебили давно, еще товарищ Сталин тогда был жив. Им, драконам, страсть как реактивные самолеты не понравились. А поскольку охоту на них как на общественно опасных зверей никто не отменял, так и было летчикам развлечение огнедышащих ящеров в качестве мишени использовать. За 10 лет всех перебили, ни одного не осталось. Правильно сделали. Не то слово, что правильно. Кстати, последнего дракона брат мой сбил. Он летчик, но уже в отставке. На МиГ-21 тогда летал. За это звезду ему дали. Хорошо летал, значит, метко стрелял. С драконами по-другому нельзя. Не любят они, когда люди сами летают. Вот, значит, как выглядит толстый пушной полярный лис. То, что отправляться на бой надо будет в полной боевой выкладке, от каски и до сапог, с калашом на плече и с трубой гранатомета в руках, это к бабке не ходи. Книжка по волшебным существам, кстати, нашлась, относительно новое издание 88-го года. Так, что там мне надо? Дав, Дем, Доб. Вот, нашел, драконы. Старые особи могут достигать 40 метров в длину и такого же размаха крыльев. Огнедышащие виды плюются огнем на расстоянии до 100 метров. А есть еще такие, что вместо огня плюются кислотой, разъедающей все, кроме закаленной танковой брони, есть замораживающие дыханием и многие другие. Приручению не поддаются. Последнего дракона на территории СССР сбили в 1960 году, с тех пор таковые в воздушном пространстве Союза не замечены. Единственное оставленное разрешенное место обитания – заповедник Анвайнер неподалеку от города Тимишвар, Венгерская Народная Республика. За ввоз и разведение вне заповедника грозит уголовная статья, замеченных особей в диком состоянии рекомендуется уничтожать на месте. Список рекомендованных способов для уничтожения прилагается.